Глава 18. Чуня в неудобной позе лежал за стрелкой и, волнуясь, то и дело оборачивался назад, боясь угодить под маневровый паровоз, который постоянно находился в движении. В один из таких критических моментов, когда насыпной вагон, должно быть, с зерном, толкаемый пыхтящим паровозом, проходил практически в метре от него, Чуня едва не проглядел двигавшиеся на расстоянии 15 шагов слева тени людей в милицейской форме. Они двигались, будто привидения, перемещаясь в его сторону абсолютно без звука, потому что треклятый паровоз своим шумом напрочь глушил звуки их шагов и бряцанье оружием. Чуня испуганно икнул от неожиданности, проворно развернулся и на коленях пополз по щебенке, чувствуя, как в кожу больно впиваются острые камни. Метров через пять он торопливо поднялся и, пригибаясь, держа в руке немецкий автомат «Шмайсер», побежал, почему-то петляя, как заяц, к своим подельникам, которые в это время разгружали вагон с соболиным мехом. Разминувшись с Косьмой, который пер на своем горбу огромный мешок с кожами к полуторке, стоявшей внизу высокой насыпи, Чуня вплотную приблизился к ливеру, руководившему разгрузкой. Он стоял возле распахнутых настежь дверей вагона и бурно жестикулировал, раздраженно отдавая короткие команды и взывая к разуму оголтелых налетчиков. «Дохлый! Шевелись, падла! Рохля удавлю, паскуда! Только попробуй заныкать хоть одну шкурку! Рында, мать твою! Бери вот тот мешок! Справишься! Морду вон какую отъел! Ливер! Ливер!» Затараторил Чуня, едва ли не упершись своей кривившейся от волнения и страха физиономией в грудь главаря. «Там легавые! Человек 10, а может и больше!» Бандит указал через свое плечо грязным большим пальцем с отгрызенным ногтем. «Должно быть по нашей душе!» «Волну не гони!» — злобно пробурчал Ливер и взглянул поверх его головы. Увидев вдалеке несколько мелькнувших серых силуэтов, предусмотрительно прятавшихся за вагонами, он распорядился. «Как только нехристи окажутся на виду, между тем и тем вагонами, вали их нахер!» «Это мы могем!» — осклабился Чуня, торопливо вернулся в конец теплушки, удобно расположил ствол автомата на сцепке и стал ждать, когда приблизятся милиционеры, нетерпеливо переступая ногами, поминутно сплевывая набиравшуюся в рот слюну и зло бормоча. «Застукали, падлы! Но ничего, Ливер знает, что делает!» Тем временем Ливер глазами отыскал веретено, лихорадочно пихавшего шкурки в обширные мешки. Негромким свистом подозвал его к себе. «Жора, передай нашим, что менты на хвосте. Пора сматываться. У машины встретимся. Быстро!» Стремительно съезжая на подошвах сапог по насыпи, Ливер вдруг услышал за спиной отдаленный хриплый голос, доносившийся из-за разграбленного ими вагона. «Граждане бандиты! Сдавайтесь! Вы окружены! Сопротивление бесполезно!» «Ишь ты!» — подумал главарь. «На понт берет, падла!» Но на всякий случай пригнулся, чтобы не привлекать к себе внимания, стараясь, чтобы голова не торчала на фоне светлеющего неба. «Чего же там Чуня медлит?» — вновь подумал он. И в эту минуту, четко, как швейная машинка, застрочил автомат Чуни. Было слышно, как пули, ударяясь в рельсы, рикошетели, со звонким цвиканьем улетали куда-то в пространство и в дощатые стены вагонов. «Молоток, парень, дело свое знает». Мимо, опережая его, кубарем скатился лиходей, держа в одной руке трофейный вальтер, а в другой — связку соболиных шкурок. «Брось, гнида!» — рявкнул Ливер. «Сейчас не до этого! Быть бы живу!» Он сходу толкнул в грудь поднявшегося лиходея. Тот от сильного тычка опрокинулся на спину, высоко задрал свои худые ноги в обтягивающих брюках, выставив на обозрение лопнувшую подошву левого ботинка. Выронив шкурки, лиходей тотчас испуганно вскочил, окрысился, обнажив зубы. «Ты это... не особо!» — в запарке крикнул он озлобленно. Лиходей вновь хотел было поднять шкурки, но тут наверху насыпи открылась такая пальба, что стало не до них. Одновременно с Ливером он вскинул пистолет, направив его стволом вверх. Настороженно ловя тревожным взглядом каждое движение на гребне, они стали медленно отступать к машине, которая стояла внизу, груженная мешками с мехом. В это время Чуня, видя, что его обходят, и поддержки ждать неоткуда, потому что его дружка дохлого убили сразу, как только тот в горячке выбежал на открытое пространство, стреляя от живота веером в наседавших милиционеров, необдуманно повернулся спиной к легавым и бросился в панике бежать. Но не успел он сделать и пяти шагов, как пуля, выпущенная Сашей Дроковым, сбоку пробила его легкое насквозь и застряла в позвоночнике. Всхлипнув черной пузырившейся кровью, Чуня упал лицом вперед, угодив переносице точно на рельс, поскреб немного носком сапога щебень и затих. Толстый неповоротливый Рохля почему-то решил бежать вдоль состава, на ходу, не глядя, отстреливаясь через плечо из пистолета ТТ. Ему оставалось каких-то несколько шагов, чтобы скрыться за ржавым паровозным котлом, но он не смог быстро перелезть через колесную пару, лишь на секунду задержался, и в этот короткий миг его поразила очередь из ППШ, исковеркав рваными отверстиями пухлую грудь, вырвав в нескольких местах окровавленное мясо. Рохля так и остался сидеть верхом на колесной паре, крепко обняв ее остывающими руками. Немного повезло верткому бесу, которому удалось перед собственной смертью застрелить из шмайсера одного из милиционеров. Они сошлись как на дуэли, неожиданно выйдя навстречу друг другу из-за цистерны с нефтью. Бес и стрелял-то от растерянности, непроизвольно нажав спусковой крючок, как только перед ним возникла стройная фигура молоденького милиционера. Зато тот стрелял целенаправленно, устояв на ногах, практически убитый, в упор расстреляв едва ли не всю обойму из служебного ТТ в своего ровесника-бандита. На гребне насыпи появились несколько милиционеров. Ливер с Лиходеем тотчас открыли по ним прицельный огонь, и они залегли. Тут как раз справа и слева под уклон, вниз, огромными скачками побежали другие бандиты, суматошно размахивая руками, боясь даже на мгновение притормозить, чтобы не угодить под выстрелы. Но как они ни старались сохранить свои жизни, через минуту стало ясно, что усилия их тщетны, потому что бандиты действительно оказались в окружении. Люди Никишина скрытно зашли с левой стороны и теперь открыли шквальный огонь из всего находившегося при них оружия, пистолетов и ППШ. Первым запнулся Рында. Он на бегу кувыркнулся через голову, пропахал широкими плечами дерн и, выронив шмайсер, остался лежать на склоне с вывернутой на бок головой, с вытянутыми вперед руками, намертво вцепившись скрюченными пальцами в траву. А вот хитрый и изворотливый Веретено, очевидно, настолько трепетно проникся любовью к преступной жизни, что вдруг упал на колени, проехав по мокрой трассе траве пару метров, и высоко поднял руки. «Сдаюсь!» — крикнул он неожиданно тонким дрожащим голосом и жалобно попросил. «Не убивайте!» Пальба стихла, но ненадолго. Снизу от полуторки внезапно донесся прямо нечеловеческий рев, и следом за ним раздались непрерывные выстрелы, похожие на звуки детской трещотки, только во много раз громче и страшнее своим конечным результатом. Это стрелял из ручного пулемета Косьма. Он стоял, широко раскорячив тумбообразные ноги, и поливал свинцовым дождем склон, где застыл в скорбной позе Веретено, трусливо прикрывая обнаженную голову руками. В какой-то момент бандит дернулся от пули, пробившей его грудную клетку насквозь, выгнулся и упал на бок, но продолжал стрелять. Пулемет заметно трясся в могучих руках бородатого исполина, посылая пули теперь уже в сторону милиционеров из группы Никишина, которые мигом попадали на землю, на мгновение затаились, а затем поползли назад в укрытие за высокие стебли полыни. Косьма немного повел раскаленным от непрерывного огня стволом вверх, на гребень насыпи, и пули стали вгрызаться в землю, выбивая в ней ямки, фонтанчики пыли и выдирая дерн, подкидывая его вверх на полметра. «Всех положу!» — орал разъяренный Косьма. «Век воли не видать!» У Семенова перед мысленным взором на миг вспыхнула недавняя картина с зарезанными милиционерами. Лежа на боку, он достал из кармана ручную гранату, сорвал чеку и, широко размахнувшись, бросил с высокой насыпи в косьму. Оглушающе громко прогремел взрыв, у бандита оторвало правую ногу и вывернуло наружу синие, еще живые, продолжавшие шевелиться кишки. Ливера и Лиходея повалило взрывной волной, и они кулями покатились к подножию насыпи. Трое бандитов, которые бежали вниз, на полпути повернули вправо и со всех ног бросились по склону к видневшимся метрах в 200 приречным кустам. Милиционеры мигом вскочили и бросились следом за ними с пронзительными криками: «Стоять! Стрелять буду! Стоять, кому говорю!» Журавлев поднялся и, не сводя глаз с лежавшего навзничь Косьмы, быстро спустился, присел перед ним на корточки. «Что, Косьма?» — спросил он, искренне переживая, сочувствуя этому большому заблудившемуся по жизни человеку, и из уголка его глаза непроизвольно выжилась слезинка. «Довоевался? На черта тебе это надо было!» У Косьмы неожиданно дрогнуло прикрытое правое веко, медленно приподнялось, и на Илью уставился начавший понемногу мутнеть темный зрачок. Он угадал своего спасителя, не далее как пару месяцев назад вытащившего его из воды, когда он раненый тонул. Тяжело ворочая языком, бандит совсем тихо произнес: «Все-таки ты стукачом оказался, Илюха. Верное слово сказал Лиходей. Жалко, что я тебя тогда в подвале не придушил. Сейчас бы и сам был жив, и мои друзья по несчастью. Сволочь ты, Илюха, каких мало!» «Нет, ты погоди умирать», — обозлился Журавлев и затеребил его плечо. «Ты вначале меня выслушай, а уж потом умирай. Я, в отличие от тебя, Косьма, за трудовой народ готов своей жизнью пожертвовать. А ты за кого смерть принял? За Ливера, которому наплевать на тебя и на других? Я хоть тогда буду знать, что жизни напрасно прожил. А вот ты? Ты для чего прожил? Чего ты полезного советскому народу принес? А ведь баба твоя будет жить при коммунизме, с твоим же детем. Разве ты им плохого желал? Чего молчишь?» Косьма слабо шевельнул пальцами рук и замедленным движением глаз указал, чтобы Илья взял его руку в свою. Исполнив его немую просьбу, парень почувствовал, как бандит, насколько у него еще оставалось сил, сжал его ладонь. На лице бандита появилось что-то наподобие улыбки. Потом мышцы лица ослабли, и он умер, невидяще глядя куда-то в пространство перед собой. Чуть помедлив, Илья положил свою ладонь на его лицо и легким движением вниз закрыл ему глаза. «Покойся с миром», — невольно всплыла в голове давняя фраза, которую всегда говорила его мать на похоронах, когда умирал кто-нибудь из деревенских. Илья с протяжным вздохом поднял глаза и вдруг с изумлением увидел, что живой Ливер, припадая на левую развороченную в бедре ногу, бережно поддерживаемый под руку Лиходеем, уже подходит к машине. «Стой! Стрелять буду!» — ошалело заорал Журавлев, мигом сорвался с места и побежал к ним, закинув ППШ за спину. Держась двумя руками за дверной проем, Ливер с трудом забрался в кабину, закрыл дверь. Лиходей, уже занеся ногу на ступеньку с водительской стороны, оглянулся и, не целясь, два раза выстрелил в бегущего в их сторону Илью, громко крикнув: «С самого начала я знал, что ты, падла, легавый! Надо было еще тогда тебя завалить!» Илья бежал, стиснув зубы, не проронив в ответ ни слова, желая лишь одного — чтобы машина не завелась. Поспешно выстрелив еще раз в его сторону, Лиходей проворно влез в кабину, завел мотор и, полуторка переваливаясь сбоку на бок на ухабах, быстро поехала по направлению к проселочной дороге через луг, держась едва приметной тропинки. «О, черт!» — взвыл Илья и, словно раненый волчонок, закружился на месте от бессилия. «Уедет ведь, сволочь!» — застонал он и погрозил кулаками вслед уезжавшей машине, которая уже выбиралась к дороге. «Еще минута, и ее след простынет, и тогда ищи, свищи автомобиль, в большом городе». Вдруг что-то вспомнив, Журавлев торопливо побежал назад вверх по склону, клонясь вперед, цепляясь пальцами за сочную траву. Поднявшись на вершину, где проходила железнодорожная ветка отстойника, он бегом миновал раскуроченный, обворованный бандитами вагон, направляясь вдоль путей к видневшемуся метрах в 150 отсюда вагону-холодильнику. Возле него стоял в попыхах брошенный трехколесный мотоцикл «Урал» с ящиком для мороженого. Еще недавно, по всему видно, в него грузили коробки, а когда началась перестрелка, работники от греха подальше сбежали. Илья с разбега прыгнул в седло, приподнявшись, всем телом налег на левую ногу, стоявшую на рычаге. Мотор завелся. «Эй, ты чего?» — неожиданно окликнул его, прятавшийся за коробками парень. Это был тот самый развозчик мороженого, которого они недавно видели со шкетом возле управления, когда гуляли по городу. Сейчас бандитов не было, и парень осмелел. «Это государственная собственность! Ох, и попадет тебе за угон!» Но, видя, что Журавлев его словам не внемлет, сразу перешел на угрожающий тон, нервно крикнул. «Оставь машину в покое!» «Скушай мороженку», — посоветовал Илья, заметно повеселевший от того, что появилась надежда задержать воров и грабителей социалистической собственности, но прежде всего убийц и головорезов. Он выжал газ до конца, круто развернулся, едва не опрокинувшись, и мотоцикл, подпрыгивая на шпалах, поехал вдоль железнодорожного полотна, оставляя за собой клубившуюся сизую копоть, словно дымовую завесу. Проводив зачарованным взглядом свой удалявшийся Урал, парень с досадой махнул рукой, потом вынул из коробки брикет пломбира, раздраженно развернул бумагу и принялся с жадностью откусывать большие куски мороженого и глотать их, почти не прожевывая, как оголодавший крокодил. Илья тем временем аккуратно переехал колесами через рельсы и, разогнавшись под уклон, понесся по лугу следом за машиной, давно скрывшейся за поворотом. Не прошло и получаса, как он увидел вдалеке пыльное облако, оставляемое полуторкой. Бандиты, по всему видно, до того уверились в своей безнаказанности, что ехали не так шибко, а может, противился быстрой тряской езде, истекавший кровью ливер, тяжело раненый осколком гранаты. Прикрываясь пыльной завесой, Илья настиг полуторку и пошел на обгон, чтобы заставить бандитов остановиться. Но Лиходей его заметил в зеркало заднего вида и принялся вилять из стороны в сторону, не давая себя обогнать. Началась смертельная гонка. Лиходей осатанело крутил баранку, поминутно бросая уничтожающие взгляды на Илью, по-звериному щеря зубы. В какой-то момент он довольно круто повернул баранку влево, и Илья, избегая столкновения с машиной, тоже повернул руль, выскочил с проселочной дороги на неровную обочину, наехал на всей скорости на кочку, и мотоцикл, потеряв устойчивость, перевернулся. Оперативнику несказанно повезло, что он оказался в узком пространстве между сломанным ветровым стеклом и ящиком для мороженого, и его не придавило насмерть, а только ударился он головой о землю и на какой-то миг потерял сознание. Почувствовав запах бензина, который лился из резиновой трубки, соединявшей бак с карбюратором, опаленный ужасной мыслью, что сейчас рванет, Илья с великим трудом кое-как выбрался из-под мотоцикла и по-пластунски проворно пополз подальше от него. Их разделяло метров пять, когда рвануло позади так, что парень, как на фронте, быстро втянул шею в плечи и прикрыл голову руками. Сквозь грохот он слышал, как с неба падали искореженные мотоциклетные запчасти, и лишь когда рядом приземлилось переднее колесо, которое все так же настойчиво продолжало крутиться, Илья приподнял голову и с тоской посмотрел вслед удалившейся полуторки. «Врешь! Не уйдешь!» — вдруг заорал он оглушающе громко, как бы тем самым подстегивая себя. Лихорадочно сорвал со спины автомат и, тщательно прицелившись, выпустил по машине длинную очередь. Он видел, как у полуторки от продырявленных пулями бортов брызнули щепки. Затем поочередно лопнули простреленные задние колеса, машина резко сбавила ход, а потом неожиданно вильнула вправо, проехала метров 10 на спущенных шинах и на всем ходу врезалась в один из высоких пирамидальных тополей, которые стройными рядами росли вдоль дороги. «Бог не Микишка!» — злорадно процедил сквозь зубы Илья, и от охватившего его душевного подъема, что смог попасть в грузовик с довольно большого расстояния, едва не заплакал. «Он все видит!» Журавлев торопливо поднялся и скорым шагом, сильно припадая на левую ногу, ее все же слегка придавило мотоциклом, а он в горячке не сразу заметил, направился к полуторке, не сводя с нее торжествующих глаз. Внезапно из разбитого радиатора вверх ударил горячий пар, со скрежетом распахнулась погнутая дверь, и из кабины вывалился Ливер. Вскоре к нему, покачиваясь, подошел Лиходей, держа в руке немецкий вальтер. По его лицу сочилась кровь, а издали казалось, что оно густо вымазано алой краской. «Зашевелились гниды», — пробормотал Илья, наблюдая за бандитами. «Допрыгались». Лиходей из-под лобья с ненавистью взглянул на приближавшегося оперативника, потом что-то неразборчиво сказал Ливеру. Тот уперся руками в землю, тяжело, как дряхлый старик, с усилием поднялся и тоже поглядел в его сторону. Недобрая ухмылка покривила в кровь разбитые синюшного цвета губы главаря, он пошевелил ими, набирая в рот побольше слюны, и со злой отчаянностью плюнул, вложив в плевок всю клокочущую в нем злобу по отношению к Илюхе, которого он считал своим, а на самом деле тот оказался легавым, так ловко внедрившимся в его банду. Лиходей нетерпеливо перекинул руку Ливера через свое плечо, другой охватил его за торс, и они, пошатываясь, будто пьяные, медленно двинулись по обочине по направлению к городу. Ливер, истекая кровью, с каждым шагом слабел, наваливаясь на плечи Лиходея все больше и больше, и вскоре навалился на него всей своей тяжестью, еле двигая непослушными ногами. Лиходей с тревогой оглянулся. Увидев, что шедший налегке оперативник неумолимо их догоняет, и понимая, что с тяжело раненым главарем ему не скрыться, всем своим существом противясь быть расстрелянным за свои злодеяния, он внезапно оттолкнул от себя рослого Ливера и несколько раз стремительно выстрелил ему в грудь, а когда тот упал, добил в голову. Такого предательства от ранее преданного человека Ливер никак не ожидал, и он, умирая, в изумлении вытаращил на него начавшие уже стекленеть глаза. «Без обид, Иван Горыныч!» — мелко дрожа от возбуждения, зловеще произнес Лиходей, наверное, впервые назвав своего главаря по имени и отчеству. «Закон зоны! Ты умри сегодня, а я завтра!» Он посмотрел на Илью и поднял пистолет. Бандит целился долго, но выстрела так и не последовало. Только раздался сухой щелчок, кончились патроны. Лиходей с отвращением, как будто ядовитую змею, отбросил бесполезный теперь вальтер, повернулся всем корпусом и торопливо зашагал по направлению к городу, то и дело оглядываясь, сильно переживая, чтобы преследовавший его Илья не открыл предательский огонь в спину. Они прошли, наверное, с километр, как будто связанные невидимой нитью, разделенные расстоянием не больше 100 метров, но Лиходей так и не услышал характерного лязга затвора. Догадавшись, что у Ильи тоже закончились патроны, он презрительно ухмыльнулся и дальше шел уже без опаски. Первым достигнув окраинных домов, Лиходей вскоре скрылся в развалинах пятиэтажки, даже не оглянувшись напоследок. Искать бандитов в большом городе — дело безнадежное, и Илья отправился к месту своего проживания. Надо было обязательно разыскать Шкета и забрать его с собой из страшного волчьего логова, к тому же необходимо было выяснить у Норы насчет гранатовых сережек, пока она в срочном порядке не покинула Ярославль, узнав о том, что ее любовник Ливер погиб, и вся его преступная банда разгромлена. Страна большая, и вряд ли ее потом удастся быстро найти. А по всему видно, ранее эти злополучные сережки принадлежали именно убитой с особой жестокостью в кинотеатре «Заря» 40-летней гражданке Валентине Шишло. По крайней мере, это должно быть как-то связано с таинственным исчезновением гранатовых сережек. Конечно, вряд ли в этом преступлении замешана сама Нора, но прояснить следовало бы незамедлительно. Солнце поднялось уже довольно высоко и по-прежнему палило со свойственным ему сухим жаром. Когда Илья добрался до подворья Норы, он выглядел, как окунувшийся в одежде в реку. Пот грязными дорожками стекал по его лицу, мокрая гимнастерка с белесыми проплешинами прилипла к лопаткам. Он вошел во двор и сразу с облегчением скинул ее и повесил на веревку сушиться, с удовольствием побрызгал на себя степлившейся водой из кадушки и только тогда огляделся. Собака с высунутым от нестерпимой жары языком лежала в конуре, вязкая, как мед, тишина, казалось, растеклась по тесному дворику. «Есть кто дома? Нора!» — окликнул парень хозяйку, заметив ее размытый силуэт за занавесками в окне, и, повернувшись спиной к сирене, направился в дом. Внезапно ветка сирени вздрогнула, из кустов вышел лиходей, держа сбоку правую руку на замахе, с надетым на нее кастетом. Осторожно ступая на носки, он проворно подбежал сзади к оперативнику и со всей дури обрушил тяжелую свинчатку в основание шеи, стараясь поразить хрупкие позвонки. Лиходей волновался, и удар пришелся немного не в то место, куда он целился, но и этого оказалось достаточно, чтобы усталый Илья рухнул как подкошенный. Лиходей, суетясь, подхватил безвольное тело под мышки и поволок к дому. В это время из сарая выскочил шкет, прятавшийся в нем от жары и было задремавший, но, услышав знакомый голос своего старшего товарища, проснулся. «Ты что творишь, гад?» — заорал он, вытаращив глаза от изумления, увидев распростертое тело Журавлева, и вновь заорал. «Не тронь Илью! Кому говорю, не тронь! Куда его тащишь, сволочь?» «Умолкни!» — грубо приказал лиходей, плечом отталкивая настырного мальчишку, цепко хватавшего его за руки. «Чего разорался, шкет? Предатель он!» «Сам ты предатель!» — не мог поверить мальчишка, судорожно схватил Илью за левую руку и, упершись босыми ногами в землю, потянул к себе. «Не тронь его! Он мой друг!» «Да пошел ты!» — вконец озверел лиходей и с силой пнул его в живот, чтобы заставить мальчишку отстать. Легковесный шкет отлетел далеко в сторону невесомой пушинкой, ударился затылком об угол дверного косяка и потерял сознание. Он лежал трогательным комочком у входа в сарай, и его бледное личико было похоже на личико восковой куклы. «Паршивец!» — процедил лиходей и, как ни в чем не бывало, бесцеремонно потащил дальше бесчувственное тело. У Ильи безвольно волочились ноги, сгребая каблуками сапог песок и подсохшие окурки со следами губной помады. Журавлев не помнил, как долго он находился в бесчувственном состоянии, а очнулся от того, что кто-то больно ударил его носком ботинка в бок. Казалось, что внутри у Ильи взорвалась маленькая, но чудовищной силы бомба. В потемневших глазах ярко вспыхнули искры, и разом перехватило дыхание. Он с усилием разлепил слипшиеся от слез веки, тяжело обвел мутными глазами пространство вокруг, все время натыкаясь взглядом то на ножки стульев, то на фигурные ножки стола, то на приземистых размеров низ посудного шкафа. Журавлев догадался, что лежит на полу, связанный по рукам и ногам. Он с трудом неловко повернул голову и увидел стоявшего над ним лиходея. «А, это ты...» Протянул Илья, как бы даже обрадовавшись встрече, потому что уже думал, что бандит давно унес из города свои поганые ноги. «Ждешь, когда тебя за шкирку возьмут», — не утерпел он, чтобы не съязвить. «Как бы тебя самого не взяли», — огрызнулся лиходей, злорадно посмеиваясь. «Уже и человечек такой нашелся». Илья перевел свой медлительный, но заинтересованный взгляд немного в сторону и столкнулся с огромными глазищами Норы, с любопытством наблюдавшей за ним. «А, и ты здесь», — вновь нараспев произнес он. «Значится, успели уже снюхаться. А то чего ж, ливер сдох, так вы теперь свободны. Можете творить что угодно, хоть сейчас в постель». «Заткнись, мразь!» — вспыхнула Нора и тотчас ударила его носком тапочки в лицо. «Я тебе смерть Вани никогда не прощу!» — заявила она, и, подтверждая всю серьезность своих намерений, взяла со стола пистолет ТТ. «Отправишься вслед за ним, за моим милым голубком!» «Ты что ж, вправду думаешь, что это я его застрелил?» — спросил Илья, не сводя с нее внимательных глаз, и покосился на Лиходея, который внезапно занервничал и отрывисто бросил. «Да вали ты его, падло! Чего с ним базарить?» Илья вдруг сдавленно захихикал. Выталкивая изо рта распухшим языком сгустки крови, ворочая разбитыми губами, хрипло произнес. «Твоего ливера пристрелило вот это быдло!» и кивнул на Лиходея. «Чтобы не тащить его раненого на себе. Я его понимаю, своя жизнь дороже. Как у вас в банде говорят, умри ты сегодня, а я завтра». «Да кого ты слушаешь?» — воскликнул Лиходей, глаза которого забегали. «Вали его и все дела! А если сама не можешь, то дай мне пистолет!» Он нетерпеливо протянул руку, очевидно намереваясь его отобрать насильно, если девушка вдруг заортачится отдавать оружие. «Стоять!» — жестко приказала Нора, неожиданно таким ледяным тоном, что от ее голоса у оперативника по коже пробежал невольный озноб. Она быстро направила ствол ТТ на Лиходея. «Ты чего? Ты чего?» — залебезил тот. «Веришь этому менту? Да он ради своей жизни мать родную продаст!» «А ты знаешь, Коля Коноплев, я ему верю», — зловеще произнесла девушка, «потому что он не побоялся в банду внедриться, зная, что в любую минуту может погибнуть. А ты мне теперь без надобности?» Лиходей неожиданно упал перед Норой на колени, как бы желая искупить свою вину, а сам из-под тишка хотел было снизу выбить у нее пистолет. Но девушка оказалась проворной и выстрелила в упор, разворотив ему голову пулей. Мозги брызнули на стены и на ее лицо. Она языком слезала с алых губ мелкое жидкое крошево и поглядела на Илью, которому от ее кровожадного взгляда стало не по себе. Он непроизвольно вздрогнул. «Знаешь, Илья», — криво улыбаясь какой-то звериной улыбкой, с пугающей душевностью негромко заговорила Нора, «а ведь я тебя по-настоящему полюбила. Думала, на черта мне этот дурной ливер, брошу его к чертям собачьим, и убежим мы с тобой куда-нибудь далеко-далеко, где о нашей прежней жизни никто и никогда не узнает, и заживем душа в душу, деток нарожаем. Я-то думала, ты правда парень деревенский, необтесанный, а ты вон, оказывается, какой герой. А знаешь, Илюша, как опасно отвергнутая женщина. Сильно же ты меня оскорбил, когда прошлый раз отказался со мной переспать. А я ведь не из тех, кто прощает». Последнюю фразу она произнесла, как показалось Илье, со скрытым смыслом. Он хотел было спросить ее про серьги, но, сбитый с толку ее словами, предусмотрительно промолчал, разумея про себя так. Мол, пока девушка говорит искренне, как будто она находится в церкви на исповеди, лучше ее не трогать, и тогда она сама расскажет обо всем, что знает и что ее беспокоит. И он в своих предположениях не ошибся. «Ты думаешь, что банду разгромил? Крепко же ты тогда ошибаешься. Никакая это была не банда, а самая настоящая шпана, только с оружием. Из них ведь по-настоящему никто и не сидел в тюрьме. Разве трое, четверо самых оголтелых? Да и ливер, так себе главарь. Это по моему наущению он руководил ими. Я как поняла, что он втюрился в меня по уши и на все пойдет, лишь бы я ему давала, так я сразу смекнула, что мне сильно повезло с этим придурком. Я его вот где держала». Девушка показала парню крепко сжатый кулак с побелевшими острыми костяшками. «Он даже ради меня одному мужику голову срубил топором», — вдруг проговорилась она. «И вместе с Косьмой в туалет его обезглавленное тело сбросил. Во как любил! И ты бойся меня. Мне же ничего не стоит тебя пристрелить. Видел, как я Лиходея жизни лишила? А он, небось, тоже хотел жить?» «Ненавижу», — по слогам процедила она. «Всех ненавижу». «Но ты не думай, — неожиданно спохватилась она. «Раньше я такой не была. Концлагерь меня сломал. Должно быть, слышал, что был такой лагерь. Азарич назывался. Я, когда поняла, что заживо сгнию там, то у меня такая животная страсть к жизни появилась, что я была готова пойти на все, лишь бы самой выжить в том аду. И тогда я согласилась пойти к немцам на службу. Стала старшей надзирательницей. Скольких людей я собственными руками перестреляла. У тебя баб за всю твою жизнь меньше было. Визг, крики, шум. И тогда мы приноровились во время расстрела крутить на патефоне пластинку «Катюша». А ты думал, почему я ее теперь слышать не могу? Вот поэтому. А что ж ты не спрашиваешь, за что же я тех двух женщин убила?» Немного помолчав, спросила она. «А за то, что они меня узнали. Я-то думала, что после того, как Красная Армия всех узников освободила из концлагеря, жизнь у меня другая будет, потому что я вовремя сбежала из Азаричей. А оно вон как нескладно все сложилось. Догнало меня эхо войны. Ух, и в сладость же я поиздевалась над ними, да еще над тем мужиком. И вот гляжу я сейчас на тебя, Илюша...» Ша она выговорила как-то зловеще, прошипев прямо по-змеиному. «И понимаю, что убью я сейчас тебя без всякой жалости. А все потому, что отверг ты меня как женщину, самую обыкновенную женщину, даже не зная, что я настоящий палач. Вот это мне и очень обидно». Нора приблизила ствол пистолета к его лицу, не сводя с парня своих глаз, в расширенных зрачках которых отражался, словно из преисподней, лихорадочный огненный блеск. «Сумасшедшая!» — равнодушно подумал Илья, как о чем-то постороннем, не сводя загипнотизированного взгляда с черного, пахнущего сгоревшим порохом, аккуратного отверстия ствола. «Вот и все. Отжил ты свое, Илья Журавлев». «Неужели не страшно?» — спросила Нора, и ее крепкие красивые скулы стали медленно покрываться розовыми пятнами от предвкушения предстоящей процедуры расстрела беззащитного человека. «А если так?» — с иезуитской ухмылкой поинтересовалась девушка и, кроша зубы Ильи, впихнула ему ствол пистолета в рот. В этот момент и прозвучал с улицы суровый мужской баритон, усиленный самодельным жестяным рупором. «Ноябрина Устюгова! Сдавайтесь! У вас с Коноплевым нет выбора!» «Поздно вы пришли», — тихо ответила девушка, стала медленно давить на спусковой крючок. «Граждане начальнички!» «Илья!» — неожиданно раздался от двери взволнованный звонкий мальчишеский голос, и в потайную комнату забежал запыхавшийся Шкет. «Живой! А я успел в милицию уже сгонять!» Нора вздрогнула и подпрыгнула, словно подкинутая трамплином. «Ах ты, гаденыш!» — завопила девушка, злобно сверкнув на него расширенными остекленевшими глазами. Она стремительно направила на мальчишку пистолет и с диким, каким-то нечеловеческим криком «Умри, безотцовщина, предатель!» торопливо нажала потным пальцем спусковой крючок. Грохнул выстрел, в маленьком пространстве усиленный в несколько раз. Но за короткий миг до выстрела в распахнутую дверь внезапно ворвался Семенов, заслонил собой мальчишку. Пуля пробила его светлую рубашку-вышиванку, на груди у Леонтия ярким алым цветком расплылось большое кровавое пятно. Он покачнулся, потом взглянул какими-то просветленными глазами на лежавшего на полу связанного, но живого Илью, и его губы тронула радостная улыбка. Ноги у Леонтия подкосились, и он упал на дорогие ковры, украденные у советского народа, народа-победителя в жестокой Отечественной войне, после окончания которой он продолжал все так же сражаться с врагами. Нора лишь на мгновение растерянно замерла с дымившимся пистолетом в руках, а на нее уже навалились несколько сотрудников из отдела по борьбе с организованной преступностью, выбили ТТ, скрутили руки и повели из комнаты. У дверей она быстро оглянулась, повернув голову рывком, словно загнанная волчица, произнесла с сожалением: Повезло тебе, Илюша. По Красной площади шли двое. Молодой фронтовик в военной полевой форме и с чемоданом в руке, и мальчишка, нарядно одетый в светлую рубаху-вышиванку, перешитую с чужого плеча, с армейским вещмешком за спиной. Они постояли у мавзолея Ленина, глядя, как четко меняются часовые. Потом ненадолго задержались напротив Спасской башни, с любопытством разглядывая рубиновые звезды. Мужчина сверил на своей руке трофейные часы с циферблатом на башне и протянул их юному спутнику. «Держи, Павел, в Суворовском училище пригодятся». «Спасибо, братуха», — сказал мальчишка, радостно улыбаясь от того, что стал владельцем столь ценного подарка. «Ты приезжай ко мне», — попросил он. «Не забывай». «Не забуду», — твердо ответил Журавлев. «Жалко, что Семенов не дожил до этого времени. Он бы тоже к тебе приехал. Обещался показать мне Москву, да видишь, как-то не пришлось ему сдержать свое слово. Но ничего, уничтожим бандитов, и всем жить станет лучше». Он перевел затуманенный взгляд на желтое здание с зеленым куполом, расположенное за кирпичной зубчатой стеной. На самой его маковке, на свежем ветру, тяжело колыхался алый стяг страны Советов. «Смотри, Павел, там, за Кремлевской стеной, в своем рабочем кабинете трудится наш вождь Иосиф Виссарионович Сталин. Дюже он заботится о своем многонациональном народе, чтобы все мы жили припеваючи. Не забывай об этом, когда вырастешь». «Не забуду», — звонким голосом ответил мальчишка, еще недавно в воровской среде имевший позорную кличку Шкет, а теперь прибывший в Суворовское артиллерийское училище учиться на военного. «И никогда, и ни за что!»